Эпилог. «Не подходи ко мне со своим шлангом!» Ору на мужа, когда меня скручивает очередная схватка, превращая из батона в рогалик. «Видишь, какие последствия?» «Блядь, Даш, ну давай кесарево, а?» «Никакого кесарева. Показаний нет. Значит, буду рожать. А ты...» Шиплю, задыхаясь, когда схватка отпускает. «Ты...» «Будешь дрочить еще очень долго, потому что если меня разорвет в клочья, то я тебя к себе не подпущу до конца жизни!» Удивительно, но рожаю я довольно быстро и не так уж проблемно, как я себе нарисовала. Да и ребенок не такой огромный, как я предполагала. Не огромная, вообще не огромная. Наша маленькая крошка, принцесса Вероника. Гордей так назвал. А я и не спорила. Не в этом случае. Первый на руки ее берет папа. Поднимает на меня взгляд, и по его улыбающемуся лицу катятся слезы. «Спасибо», — произносит одними губами. «Я люблю тебя». Я тоже плачу. Ну а как иначе, если сбылись даже те мечты, которых у меня не было никогда? Когда малышку кладут мне на грудь, весь остальной мир перестает существовать. И как я могла бояться рожать такую кроху? «Привет, маленькая. Я твоя мама», — произношу, всхлипывая, и зажмуриваюсь от счастья. 5 лет спустя. «Папочка, а мне Артём сказал, что он мой муж, и чтобы другие мальчики на меня не смотрели. А мне он не нравится, он злой и бьет всех». «Даже тебя?» – спрашивает Гордей, попивая чай из фарфоровой чашечки, сидя в позе лотоса перед крохотным столом дочки. «Нет», – тянет Ника. «Меня не трогает. Я ему кулак показала и сказала, мой папа придет и тебе рожу начистит». Я тихо хихикаю. Это Гордей ее научил так говорить. Я ради приличия сказала, что девочку такие обороты не красят. Но Ника – стопроцентная папина принцесса. Отец для нее авторитет, а значит, то, что он говорит – закон. «Тогда присмотрись к нему. Может, нормальный парень, раз так защищает тебя. А злой, потому что ты не хочешь с ним быть». «А вообще, крошка, я тебе так скажу. До совершеннолетия ни один к тебе не приблизится, поняла? Всем ноги поотрываю». «А почему?» «Потому что до того времени ты папина. И вообще, я им всем не доверяю». Ника не понимает и половины сказанного, но все равно с готовностью кивает, потому что папина слово – таки закон». Гордей поднимает голову и замечает, что я смотрю на них через приоткрытую дверь на террасу. Подмигивает мне и улыбается. «Маму позовем на чай?» – спрашивает мой муж. «Мамочка, иди скорее!» – кричит Никуша, вскакивая на ноги. Ее воздушная фатиновая юбка взлетает вверх. «Братику нужен чай. Целебный!» Старательно выговаривает наша малышка, а потом хватает меня за руку и тянет за столик. Гордей помогает мне присесть на покрывало, целует висок, пока Ника разливает импровизированный чай по чашкам. И в этот момент... «Дай руку!» Восклицаю и хватаю ладонь Гордея. Прикладываю ее к животу и смотрю на мужа. «Сейчас, погоди! И я, и мне!» Кричит Вероника, бросая чайничек и подлетая к нам. Всовывает руку под ладонь Гордея. «Что там?» «Ты только теперь интересуешься?» Смеется мой муж. И тут снова толчок. Ника отдергивает руку и хмурится. «Мама, у тебя живот шатается?» «Это твой братик толкается», поясняю я. «Ему нравится слышать твой голос». «Еще говорить?» Спрашивает, склонив голову на бок, а потом наклоняется и кричит в сторону живота. «Эй, братик, ты меня слышишь?» Мы с Гордеем давимся смехом, пока наша дочь с полностью серьезным видом пытается докричаться до брата. И в этот момент я счастлива еще больше, чем была до этого. Малыша Севу я рожаю тяжелее, чем дочку. Плод крупнее, еще и предлежание было неправильное. Гордей в это время находился рядом, а за нашей малышкой присматривала его мама. Мой муж очень помог мне во время родов. Хотя бы тем, что то снимал с родильного кресла, то снова на него укладывал. Спустя 4 дня нас выписали домой, и Веронике больше не нужно кричать, чтобы дозваться до брата. Теперь, когда наш дом наполнен детскими голосами и в нем витает невероятная любовь, я, наконец, ощущаю полнейшее счастье. Гордей подкалывает меня иногда. Я рассказала ему однажды, как протестировала, люблю ли я его. Теперь он подшучивает, спрашивая: «А представляешь, если бы сейчас рядом со мной лежала другая?» Или «А представляешь, сейчас другая кормила бы моего ребенка грудью?» А я всегда отвечаю: «Таких красивых и умных детей другая бы тебе не родила». Он соглашается. Ну а что ему еще остается? Мы с мужем смеемся, что у нас в доме есть кроха, крошка, медведь и Мишутка. Сева растет таким же крупным, как его папа. Ест за двоих, крепко спит и редко капризничает. Зато роль капризули на себя полностью взяла Вероника. Она отыгрывается за них обоих. Мы с Гордеем считаем, что так и должно быть, ведь она папина принцесса. «Отдыхаешь?» – спрашивает мой муж, застав меня в кресле-качалке перед панорамным окном в гостиной. Я так засмотрелась на дождь, что даже позабыла о лежащей на коленях книге. «Немного». Он поднимает меня на руки и, сев в кресло, устраивает меня у себя на коленях. Я откладываю книгу на столик и прочесываю пальцами бороду мужа. «Ты сделал меня счастливой», – произношу негромко. «Я ведь обещал». «Но какие эпичные были у нас скандалы, да?» – хихикаю. «Ага, с битьем посуды. Может, ты просто хотела купить новую? Так надо было просто сказать об этом». «Это было бы не эпично. А так, есть что вспомнить». «Да, нечего детям рассказать», — хмыкает муж. Поднимает мое лицо за подбородок и заглядывает в глаза. «Я люблю тебя, мой батон». «И я тебя, мой варвар». «А говорила, твоей не буду», — выдает он, довольный собой. «Так тебе разве возможно сопротивляться?» «Бессмысленная затея. Найду, скручу в рогалик, трахну до дрожащих ног и уволоку в свою берлогу в лесу». «Мне такое подходит», – произношу со вздохом, и наши губы встречаются в самом сладком из поцелуев.